Ну, тогда, пощелкал он мышкой и, повернув ноутбук ко мне экраном, добавил, вот, не-не-не, помотал я головой, даже знать не хочу, что это за бандура, именинник слишком мелкий для него, со временем да и сейчас уже Казуки сможет им пользоваться, но тут уж я против, эргономика, наши все, не вопрос, кликнул он один раз мышкой, тогда вот, совместная работа русских и немцев. Боеприпасы расходует моментально, отчего и не слишком популярен, но для подарка может сгодиться. Глаза меня не обманывают, удивился я. У него два ствола, именно, кивнул Мамадзи. При этом в нем используются стандартные русские заряды на 0,5, 40 зарядов, 20 выстрелов. Убойный, мощь, как ты понимаешь, адская, круто. Мне и самому такое не помешало бы, нави какое-нибудь. Вопрос не праздный, в журналах я про этот пистолет ничего не видел. Ну да, подтвердил Мамадзи. В продаже всего полгода. Сик Вапе 10, если тебе интересно, рискованно. А вдруг у него минусов ВОЗ и маленькая тележка. С другой стороны, подарок. Для реального боя можно и что-нибудь проверенное взять. За неделю-то дойдет. Дойдет, кивнул Мамадзи. Ты же знаешь... У семьи Шмидтов своя курьерская служба для таких вещей. По опыту скажу, дня за 4 дойдет, максимум 5. Но за срочность придется доплатить. Это само собой. Ладно, беру. Закажи пару штук. Принято, протянул он, тут же начав что-то вбивать в ноутбук. Вечером на базу прибыли грузовики какой-то транспортной компании. То, что это не наши МПД, заказанные на выставке, было понятно сразу, Роттайра не пользовался сторонними фирмами и доставлял товар своими силами, а на грузовиках я их гербакомана не заметил. Как выяснилось чуть позже, это прибыла заказанная боковым техника для новообразованной фирмы Сакуба. Пока Баков является лишь ее гендиректором, но в перспективе, если у него все получится, я намерен продать ему по дешевке часть акций. Впрочем, это дело будущего. Что именно привезли, я увидел своими глазами лишь на следующий день, так как смотреть на выгрузку не стал. «И ты собираешься продать весь этот хлам?» – удивился я. «Не весь», – ответил Баков. «Часть пойдет на запчасти. Находились мы в выделенном специально для Сакуба ангаре, и то, что я видел, иначе как хламом действительно назвать было сложно. И дело даже не в том, что техника была старой, а в том, что как минимум половина была банально раздолбана. Видимо, после последнего боя ее прежние хозяева посчитали нерентабельным все это чинить. «А ты уверен, что вы сможете найти покупателя?» «Уже нашли», усмехнулся Баков. «Контракт еще не подписан, хотя какие там контракты с такими-то клиентами. В общем, договоренность уже есть. Чем быстрее мы все сделаем, тем больше получим денег. Шустро вы». Заметил я, там всегда большой спрос, отмахнулся Баков. А вот это вот, кивнул я на три машины, стоящие отдельно, это ведь шагоходы. Что это такое вообще? Легкий МД тип 29 Кусама, ответил Баков. Данной модели уже лет 30, но парням из Африки плевать на такие мелочи. Те два восстановлению не подлежат, указал он на правый и средний МД, а вот этот мы с легкостью восстановим. В том числе и за счет первых двух. Это БТРы, это БМП, продолжал он махать рукой. С ними проблем не будет. А вот эти, указал он на ряд МПД, пока даже не знаю. Но в минусе точно не останемся. Десяток восстановим. Что за модель-то хоть? Американцы. Тяжелый МПД башня, если совсем конкретно. От них уже лет 40 как отказались, но со складов постепенно продают. Неплохие когда-то были машинки, сейчас же, как ты понимаешь, глянул он на меня, в современном бою неприменимы. Но опять же, африканцам и такое в радость. Миллионов за 20 все вместе продадим. А взяли за сколько? Поинтересовался я. За миллион, ответил Баков. Идеальная сделка, ухмыльнулся он под конец. А ведь без фантика они такое точно не провернули бы. Ну и ушлый же ты тип, Баков. Покачал я головой, это сейчас все легко и просто, а вот когда мы только начинали, все было непросто. Пару раз, бывало, и прокатывали. Составить план тренировок для Рейдена и Аника я просто не успел, а с Мами так и совсем туго было. Его ведь не просто сильнее надо делать, а характер менять, ну или как минимум закалять. Так что, извинившись перед ребятами, отодвинул сроки первого занятия еще на несколько дней. После дня рождения Казуки и начну. Забавно было наблюдать за Мами, когда я выдал ему вводную, как выяснилось, дед ему ничего не сказал. Так что да, парень сильно удивился, когда узнал, что на ближайшие полгода свободного времени у него, считай, и не будет. Причем все это одобрено его дедом. Думаю, не стоит говорить ему, что именно я собираюсь с ним делать. Будет ему сюрприз. Ну и под конец недели, в воскресенье, если быть точным, свершилось это. Я вновь оказался прав. Тихо, без лишней помпы и предупреждений, ко мне на базу заявились родители. Когда мне об этом сообщила Лена, я даже не сильно удивился. Самое интересное началось, когда они зашли ко мне в кабинет. Вот тогда да, удивился. Сходу. «Поздоровайся с братиком, Рейкотян», — проворковала Эксу. На что маленькая девочка засмущалась и отвесила мне резкий поклон. Одета она была в нечто похожее на синий в горошек сарафан и выглядела довольно мило. «Вот что-что, а удивлять вы умеете», — произнес я медленно. «Садитесь уж». После того, как оба разместились, Эксу посадила дочь себе на колени. «У нас к тебе просьба, сын», — начал Рафу. «Понимаю, это неожиданно, да и отношения у нас не лучшие, но ведь к сестре у тебя претензий нет». «Да чтоб вас, к чему ты клонишь, засранец?» «К сестре нет», — ответил я осторожно. «Но, может, все-таки начнете сначала. С чего вы вообще решили попросить у меня помощи?» «Понимаешь», — замялся Рафу, — «у нас с недавних пор образовались некоторые проблемы. Как бы это сказать? Вас хотят грохнуть», — подсказал я. «Именно», — вздохнул отец. «И мы совершенно не понимаем, кто и почему на нас ополчился». «Соврал. Соврал ведь. Они как минимум догадываются. Так уезжайте», — пожал я плечами. «Уж в свободных-то землях вас хаэр не достанут. Это, конечно, не мат, но и девочка совсем уж мелкая. Не стоит ей такие обороты, как хрен, слышать. В том-то и проблема. Если бы мы знали, кто за нас взялся, было бы проще, а достать нас и там могут. Все зависит от возможностей противника, о которых мы ничего не знаем», — вставила Эксу. «К тому же военная база, которую постоянно атакуют, не самый лучший дом для ребенка. А раньше она где жила?» «Посмотрел я на сестру». «В Германии», — ответила Эксу. «В отдают. Сначала сына заделали и мотались по всему свету, видя его пару раз в год, потом дочь, поселив ее в другой стране. Да уж, родители они действительно так себе. И что вы от меня хотите? Приюти сестру на какое-то время», — в очередной раз удивил меня Рафу. «То есть чтобы еще и я под удар попал?» Вскинул я брови. «У тебя есть военная база, люди, техника, защита Каима», — перечислила Эксу. «Нас ведь просто ликвидировать хотят. Рейка если и потребуется похитителем, то только в качестве наживки. Не будет никто ссориться с Каима ради такого. Если припрет, то будут». «Если припрет», — согласился Рафу. «Именно на такой случай мы организуем для себя ложную смерть, а там уже спокойно будем выяснять, кому дорогу перешли». «Слишком наивно», — покачал я головой. «Если это кто-то серьезный, он не посмотрит на Каима. Мы постараемся побыстрее уйти в подполье», — произнесла Эксу. «Сначала ты чуть ли не кидаешься на меня из-за дочери, а теперь сама ее отдаешь». «Не отдаю», — рыкнула Эксу, «но...» Посмотрев на Рейку, успокоилась. «Лишь прошу присмотреть за ней, недолго. Если мы не сможем ничего выяснить, то в любом случае уедем. Но попытаться решить дело здесь и сейчас, необходимо». Немного подумав, я выдал свое решение. «Нет, но почему?» — спросила Эксу, добавив в голос слез. «Сестра-то перед тобой чем провинилась? Дело не в ней, просто я вам не доверяю». «Ну не можем мы сейчас уехать», — воскликнула Эксу. «Кто поручится, что нас оставит в покое? Пожалуйста, Синдзи, помоги нам. Разве так сложно просто присмотреть за сестрой? Каима ее отдайте, махнул я рукой. Акина-сан точно ее приютит. А ты дашь гарантии, что мы сможем ее потом забрать? Можно найти 1000 поводов, чтобы воспрепятствовать этому. Так я и сам могу ее им отдать. Не вижу ни одной причины для подобного поступка, произнесла Ицу. Ты бредишь, поджал я губы. Причины всегда найдутся. Хотя в целом она права, если не будет прямой угрозы. Впрочем, себе-то зачем врать, если угроза будет, то я из принципа рогом упрусь. Но идти у вас на поводу у меня нет причин, продолжал я отбиваться. Бедный ребенок, выслушивать подобный спор для нее не сильно приятно. Пусть она еще мала, но кто поручится, что ничего не понимает? Ты знаешь, что именно мы хотели украсть у Аматеру? Спросил Рафу. Могу только догадываться. Наверняка какой-нибудь хитрый артефакт. Если поможешь нам, то мы расскажем, внес предложение Рафу. Мне, конечно, любопытно, но, черт, по больному бьют. Мне реально любопытно. Давайте вы лучше расскажете, что делает та маска, учитывая, что она у тебя в руках. Усмехнулся Рафу. Давай все-таки остановимся на первом варианте. Не столь уж многого мы от тебя просим. Ничего себе не столь, хмыкнул я. Про маску им и правда невыгодно рассказывать. Они ведь не в курсе, что я не могу нарушить договоренности. Хотя я им насчет маски ничего особенно и не обещал. Кучу лазеек для себя оставил. Так что да, если решу оставить ее себе, ничегошеньки они не смогут сделать. Цель кражи, не очень-то и секрет, произнес Рафу. С другой стороны, пригляд за сестрой ничего тебе не будет стоить. По-моему, все равноценно. И ведь не скажешь, что я могу у Каима все узнать. Сразу возникнет вопрос, а почему не узнал? Я, кстати, пытался один раз, так Акина меня мягко послал, мол, дела клана. Точнее, дважды, второй раз меня послала Аматеру. Сволочь, еще и посмеялась надо мной. И если с Акина все понятно, не его секрет, то старуха точно из вредности так поступила. В общем и целом я знаю, что они хотели украсть нечто, что разблокирует Каманта Курафу, но что это, я знать не знаю. Вот и получается. По факту мне это знание не нужно, а на деле очень любопытно. Нет, пересилил я себя, не настолько уж это и важно, а проблем сестра может принести немало. «Какой же ты все-таки?» – запнулась Фицу, жадный, выплюнула она презрительно. «Боги с тобой, что именно ты хочешь за помощь собственной сестре? Артефакт, мы многое можем предложить. Оставьте свои побрякушки себе», – хмыкнул я. «Как насчет того?» – заговорил Рафу, – «что мы расскажем тебе, зачем именно нам было лезть к Аматеру?» «Не понял», – нахмурился я, – «мы ведь только что это обсуждали». «Мы хотели что-то украсть», — усмехнулся он. «Но для чего нам это что-то?» «Рафу», — произнесла спокойно Ицу, — «это уже перебор». «Ну почему же? Может, у нашего сына все-таки получится нас понять и, вероятно, даже помочь. А вот это уже гораздо интереснее. Причина — та самая, по которой они полезли к Аматеру. Зачем им потребовалось разблокировать Камантаку именно в тот момент?» Ведь жили же и без него неплохо, ради чего они пошли на такой риск, как вариант, пробормотала неуверенно Ицу. Ну что, выеживаться дальше или согласиться помочь им? Гипотетические проблемы против действительно серьезной информации, ведь даже Каима, по факту, ничего не знают. То есть официальную версию им родители озвучили, но в нее, похоже, все равно никто не верит. С другой стороны... А мне-то что с той информацией? А вдруг она абсолютно бесполезна для меня? Эх, ладно, кто не рискует, тот всю жизнь в простолюдинах ходит. Договорились. Глава 8. Рейка, протянула девочка ладошку. Казуки. Пожал ей руку мой подопечный и, посмотрев на меня с удивлением, пробормотал. Сакурай-сан, это моя сестра, пояснил я. Она погостит тут какое-то время. Пока меня нет на базе, заботиться о ней будешь ты. Само собой, особые тренировки пока оставим. Будешь заниматься обычным физическим развитием. и тир, и занятия с фантиком. Но, я, расширились его глаза, ну а кого мне еще просить? Пожал я плечами, остальных я либо знаю плохо, либо они заняты, либо никак не подходит на эту роль. Но, заклинило парня, а я-то, неужто не хочешь помочь своему великому учителю? Приподнял я бровь, как скажете, Сакурай-сан, вздохнул он. Ну вот и отлично, улыбнулся я, зайди ко мне через часок, решим хозяйственные вопросы. Ну что, Рейка-тян, пошли дальше. Пошли, согласилась она, беря меня за руку. На самом деле мне нужна еще одна нянька. Все-таки Казуки хоть и живет здесь, но в школу тоже ходит, и оставлять ее на это время одну не стоит. Вчера, после того, как родители ушли, я скинул заботу о ней на Лену. Особой радости у нее это не вызвало, но и как Казуки, ее не клинило. В будущем же, Елена Брасова была как раз из тех людей, что постоянно заняты, и для присмотра за ребенком не подходила. Может, лесника на это дело подрядить? А то ошивается рядом постоянно без дела. Нет, пожалуй, нет. Слишком уж он зверовато для маленькой девочки выглядит. Тогда кто? О, Вася-тян. Рымов слишком серьезный, а вот Вася-тян подойдет. Благо ему и надо будет присматривать за ней, лишь пока Казуки в школе. Ну и я поучаствую, когда на базе буду. Сейчас пойдем на стрельбище, но перед этим... Присел я перед ней на корточки и указал на заброшенный завод. Видишь вон то огромное здание. Ни в коем случае туда не ходи, иначе много людей будет сильно волноваться. Хотя кто ее вообще в одиночку гулять по базе отпустит. Но на всякий случай предупредить надо, дети, они такие, им нужен всего один шанс, чтобы потеряться, и они им обязательно воспользуются. Будет потом бродить тут. 21 ноября у Казуки случился день рождения. Сначала я хотел было прогулять школу в этот день, но вспомнил, что и у Казуки уроки, так что делать мне на базе все равно будет нечего, всеми приготовлениями займутся другие. К тому же сам праздник организуется вечером, и я в любом случае на него успеваю. Был вариант арендовать какой-нибудь ресторанчик, чтобы парень мог пригласить школьных друзей, но с этим у него, как и раньше, все было плохо. То есть те, с кем он общался, были, но я в свое время с удивлением узнал, что при довольно беззащитной внешности Казуки эти самые друзья-товарищи, не что иное, как банда школьных хулиганов, которыми он же и заправлял. Ну а так как они были мелкими школьниками, то ничем серьезнее приставаний, драк и отъема денег на обед они не занимались. Впрочем, в последнее время остались лишь драки с другими бандами. Сейчас у Казуки в школе строжайшая дисциплина, и все хулиганье по струнке ходит. В общем, своих подручных Казуки не сильно-то и ценил, а уж за друзей и вовсе никого не считал. Надо бы ему объяснить, что свою команду лучше всего с молоду собирать и воспитывать. А там, глядишь, из них что и выйдет. Ну и конкретно в нашем случае это добавит Казуки ответственности и сработает как разгрузка. А то я как не гляну на парня, так он либо учится, либо тренируется. Надо бы и вовсе. В каком он там районе учится? Блин, а кого спросить-то? Лена всегда в бумагах зарыта, отвлекать ее не хочется, да и не ее профиль. Немота тоже постоянно занят, он сейчас и не на базе. Судзуки, дружба Немота, так и не стал его помощником. Все его внимание направлено на базу. Короче, нужен еще один человек для всяких мелочей. Действительно мелочей. А то без ноги тоже вон с этого начинал. То, что я хотел узнать сейчас, ерунда. Всего лишь информация о районе, где учатся Казуки, какие там еще школы, да и в целом что там есть. Это все я и сам могу выяснить через тот же интернет. Но будет затрачено время. Нужен кто-то, кто будет выдавать мне нужную информацию, договариваться о встречах, постоянно следить за новостями в городе, стране, да и во всем мире. Кто-то, кто возьмет на себя часть работы Лены, Немота и моей разведки. Самую легкую часть, но при этом самую объемную и муторную. Нужен мозговитый, пробивной, столикой авантюризма малый. При этом нужен японец, чтобы разбирался в местных реалиях. В общем, мне нужен второй Немота. И я сейчас не про его характер и безбашенность. Только вот с Немота мне откровенно повезло, я ведь его даже не искал, сам ко мне на работу устроился. Забавно, совсем недавно я мечтал хоть об одном секретаре, а сейчас требуется еще, а в будущем, боюсь, потребуется и третий. Напрячь Немота. Так он мне и первого секретаря найти не смог, Лену я сам нашел, может, ей и дать задание. Пусть пообщается со стариком Танси, к примеру, благо он как раз в отделе кадров работает, или лучше самому с ним поговорить. Бог с ним, со вторым Немота, это все-таки идеальный вариант, мне же по большому счету нужна простая рабочая лошадка, а сделаю-ка я и то, и другое. Три секретаря лучше двух, а во главе поставлю Лену. Заслужила, уже заслужила, хотя работает на меня не так уж и долго. Главное, чтобы люди не со стороны были. Все самое секретное в любом случае через Лену идти будет, но у нее ведь и украсть информацию можно. Лен, нажал я на кнопку селектора, зайди ко мне на 5 минут, разговор есть, и вызови ко мне Танси Кинжи. До начала празднования дня рождения Казуки у меня еще где-то час, так что поговорить о важных вещах успеем. Отмечали день рождения в одном из ангаров техников, и я более чем уверен, что никогда в жизни Казуки не поздравляла такое количество народа. Само собой, мы постарались сделать ему сюрприз, что, впрочем, не составило большого труда, парень постоянно был чем-то занят. Наверняка он, если и рассчитывал, что мы будем отмечать его днюху, то предполагал, что это будет что-то менее масштабное. А зная его, думаю, что он и вовсе отгонял эти мысли подальше. Не привык парень к заботе. В смысле к такой, почти семейной заботе. Смею надеяться, что я сумел вбить в голову Казуки, что бросать его никто не собирается, но на праздники и подарки он вряд ли рассчитывал. Сам праздник удался на славу. Святов даже пытался меня споить на пару с присоединившимся Щукиным, но в итоге первым и вырубился. А ведь он, заметьте, учитель, на них алкоголь не так сильно влияет, как на простых людей. Щукин же, глянув на младшего коллегу, просто сдался, нетвердой походкой отправившись в сторону туалета. Хех, нашли с кем пить. Как ни странно, но Рейке праздник тоже вроде бы понравился. Уж не знаю, что в нем нашла маленькая девочка, носившаяся среди взрослых дядь и теть, но что есть, то есть. В полночь, когда мелкая уже давно сопела в своей комнате, я позвал с собой Казуки. Подарков было так много, что их просто складывали на отдельный стол, но лично меня это не устраивало. Хотелось, чтобы парень запомнил и оценил. «Держи», — положил я на стол своего кабинета небольшой кейс. «Надеюсь, что мой подарок прослужит тебе не один год». Аккуратно открыв футляр, он осторожно вынул плазменный пистолет. «Сакурай-сан», — произнес он, сглотнув. «Я», — зажмурился он. «Спасибо, огромное вам спасибо». Глядя, как парень упорно сдерживает слезы, я только головой покачал. «Запомни, Казуки», — положил я ему руку на плечо. «Ты не работник, не ресурс, ты даже не просто ученик, ты наш воспитанник. Не бойся предлагать, не стесняйся просить. Может, мы и не сумеем заменить тебе настоящих отца с матерью, но мы, все мы, будь уверен, постараемся». «Спасибо», — стер он рукой предательские слезы. «Спасибо за все». «Ни за что, малыш, а теперь беги. Если устал, то можешь пойти к себе». «Нет», — шмыгнул он носом, — «я к остальным». «Как знаешь», — усмехнулся я. «Главное, не забывай, что тебе завтра в школу». «Хех». То ли всхлипнул, то ли хмыкнул парень. «Не забуду. Испытывать подарок будешь завтра. В оружейке уже лежат боеприпасы». «Спасибо», — поблагодарил он еще раз. «Все, беги». Едва не испортил момент, чуть не упомянув о стоимости каждого заряда. Причем не из-за жадности, а просто из вредности. «Такой вот у меня характер. Хорошо, что сдержался. Думаю, на ближайшее время Казуки хватит пострелять, а там можно будет еще заказать. Тем более мне тоже надо опробовать новинку. Но не сейчас. Где-нибудь через месяцок, пусть мальчишка наиграется пистолетом, который есть только у него. После дня рождения Казуки отложенные ранее дела навалились огромным снежным комом. Например, план тренировок Мамия и парочки Ахэйси. Или, к примеру, поход к последнему предполагаемому члену будущего альянса. А уж дела с организацией своей больницы. Там без меня ничего с места просто не двигалось. Ладно, собеседование с теми, кто должен ее возглавить, и одобрение кучи бумажек, да и просто одобрение. Сабурината, директор моей будущей больницы, просто задолбал своими вопросами. А можно это? А что вы думаете об этом? А возможно ли поменять это? Да мне-то откуда знать, черт возьми. Ему даже здание для больницы подбирают более компетентные люди. То ли этот тип жутко дотошный, то ли боится вновь стать терапевтом. Ладно, бог с ним. Зато параллельно решился вопрос с медпунктом на базе. Раньше из-за отсутствия нормального персонала от него было, по сути, только название, а теперь им заведовал Тойчиро Минору, тот самый полевой целитель. Самое забавное, что в медпункте сейчас работало аж 4 целителя, а это уровень хорошей клиники. Еще 5 готовились к работе в новой больнице, и это добавляло головной боли, учитывая количество медработников в моем распоряжении. Одной больницы явно будет маловато на всех. Сабури уже подходил ко мне провентилировать этот вопрос. Чтобы устроить всех, нам нужно либо что-то большое, либо 2 средних учреждения, но и то, и другое требует уже совсем иных затрат, как финансовых, так и по времени, да и моральных. Если уж на то пошло, Сабури мне и с одной больницы весь мозг вынес. Впрочем, на изменении плана он не сильно настаивал, скорее даже совсем не настаивал, однако саму идею донес. В целом Токио, большой город, и всяких там клиник, поликлиник, больниц у нас полно, но конкуренция не то чтобы сильная. Тем не менее она присутствует, поэтому я решил не торопиться и сначала разобраться с намеченным проектом. А там посмотрим. А вот с новым членом альянса быстро разобрались, и то хлеб. Причем не так, как можно подумать, мы от него просто отказались. Собрались в ресторанчике да решили все вместе, что собранных на данный момент денег более чем достаточно, а если понадобится, то, как я и рассчитывал, можно уже в процессе, так сказать, найти еще одного спонсора. Раньше-то это только мысли были. А сейчас уже официальное решение. 7 миллиардов рублей на год компании, да если не транжирить деньги, а грамотно все рассчитать и распределить, должно хватить даже с небольшим запасом. В голову это пришло нам с Мартином, и после обсуждения со своими людьми мы с ним и вынесли это предложение на суд партнеров. Только не думайте, что Мартин просто послушал меня и покивал головой. У него тоже есть с кем обсудить подобные вопросы. Наши мнения действительно совпали, и все так в итоге и сложилось. Партнеры, к слову, были совсем не против. Еще бы, меньше народа, больше кислорода. Ну, то есть вы поняли, земель каждому больше достанется. Итак, осмотрел я ребят передо мной. Цели наших занятий различны для каждого из вас. Конечные цели. Но начало в любом случае одно и то же. На первых порах мне просто необходимо увидеть, на что вы способны, к чему более расположены, чего вам не надо или что вам могут дать другие. Мамия, первым делом запомни, никакого бахира, пока я лично не дам разрешения, ни здесь, ни дома, ни в школе, нигде. Рейден, Аника, вам то же самое, но только на моих занятиях. Пока я прямо об этом не скажу, бахиром вы не пользуетесь. Так как проверить я вас не смогу, остается полагаться на ваше честное слово. Однако запомните, вы здесь потому, что это нужно вам. Вы двое, посмотрел я на Ахэйси, пришли сами, так что будьте добры не филонить и выполнять мои распоряжения. Ну а ты, Мамия, помолчал я, с тобой сложнее, ты сам-то понимаешь, что недостоин зваться мужчиной, не в этом мире, может, в какой-нибудь сказочной стране, где нет бахира, а мужчина и женщина имеют равные права, ты и мог бы считаться таковым, но в реальности, в нашем суровом мире, ты всего лишь тряпка. А предназначение тряпки в том, чтобы ею вытирали различные грязные поверхности. Тебя это устраивает? На мой вопрос парень покраснел и опустил взгляд. Я жду ответа. Нет. Пробормотал он. Что-что? Переспросил я. Извини, не расслышал. Нет. Произнес он громче. Хорош мямлить. Даже половая тряпка заметнее, чем ты сейчас. Нет. Я не хочу этого. Произнес он громко. Впрочем, взгляда так и не поднял. Именно в этом состоит наша с тобой задача. Не сделать из тебя виртуоза, а чтобы ты с гордо поднятой головой этого самого виртуоза послал куда подальше. Ты готов переломить себя пополам. Готов рвать жилы, чтобы сделать это. Я постараюсь, посмотрел он на меня. Действительно постараешься или это лишь слова, чтобы я от тебя отвязался? Я сделаю все от меня зависящее. Этого мало, мамя, покачал я головой. Потому что сейчас ты ничего не можешь. А сколько ноль не перемножай, нулем он и останется. И чего ты тогда хочешь от меня? Чтобы ты выполнял мои указания полностью и со всей отдачей. Даже если тебе кажется, что это сумасшествие, тот, каким ты являешься сейчас, не сможет этого сделать. Я хочу, чтобы после смерти, когда ты встретишься со своими родителями, со всеми своими предками, ты мог с гордо поднятой головой сказать: «Я был достоин, но, не переломив себя пополам, этого не добиться». «Я готов», — произнес он уверенно. Даже выражение лица изменилось, став более твердым. «Я верю тебе, Синдзи-кун, и готов». Поджал он губы, к изменениям. «Что ж, я услышал тебя. Теперь вы», — посмотрел я на Ахэси. «Честно говоря, я не совсем понимаю, что именно вам нужно. Сила, она у вас есть. Уверенность, у вас ее достаточно. Новизна, смените свою стихию, и новизны у вас будет по самые уши. Так чего вы хотите добиться?» Я всем своим видом пытался показать им, что на игры у меня просто нет времени. Делал я это не для того, чтобы от них избавиться, просто, найдя свою причину, они и заниматься будут с большей отдачей. И кажется, что-то такое на их лицах мелькнуло. «Ты прав лишь в одном, Син», — усмехнулся Рейден. «Новизна меня и правда не интересует. Сила есть, но мало обладать ею. Необходимо уметь ее использовать. А уверенность?» — вздохнул он. «Маловато ее у меня. Примерно понял. Парень просто хочет выжать все из своих возможностей и быть уверенным в том, что это действительно так, чтобы потом не гадать, а сделал ли он все, что было в его силах. Выжать себя до капли, дойти до своего предела. Вот я в его глазах уже это сделал, ведь я силен, даже не используя бахир». А вот Аника медлила. «Женщинам в этом мире не обязательно быть сильными, да как и в моем прежнем мире, по сути. И я сейчас не про морально-волевые качества, это всегда приветствуется. Дело именно в силовой составляющей. Даже аристократкам достаточно быть всего лишь уверенными пользователями бахира, что вполне себе дает ранг воина. Увеличение силы на потомство и камантаку не влияет, лишь сам факт владения бахиром. А уж ранг ветерана и вовсе является идеальной серединой. Выше лучше, но совсем не обязательно. Защищать женщину обязан именно мужчина. Так что и правда непонятно, зачем именно она сюда пришла. Я не могу ответить прямо сейчас, Синдзи, произнесла она наконец. Просто чувствую, что мне это надо. Но я обязательно дам тебе ответ позже. Что ж, время терпит, ответил я. Поначалу от вас все равно потребуется немного, а сейчас мы выясним вашу выносливость. Видите тот завод? Махнул я им за спину. Ваша задача – бегать вокруг него, пока не упадете, а потом на остатках сил ползти. Ну а мой юный воспитанник, положил я руку на плечо Казуки, все это время стоявшего рядом со мной, проследит за вами. Ну что встали? Вперед, друзья мои, вперед! И, проследив взглядом за спинами удаляющихся ребят, взял в руку ладошку Рейки Тян, также стоявший рядом. «Пойдем, малышка, посмотрим, какие вкусняшки готовит сегодня в столовой». Троица моих друзей бегала весь оставшийся день, с перерывами, понятное дело, уставали, отдыхали, бежали дальше. Падали, поднимались, отдыхали и вновь бежали. «Ну и как они?» – спросил я Казуки у себя в кабинете. «Маме Асахаяси уже давно отбыли домой, а мы с ним приступили к разбору полетов». «Так себе», – вздохнул он. «Насколько по 10-бальной шкале? А кто десятка?» – уточнил Казуки. «Ты». На данный момент Казуки имел очень много выносливости. В будущем она будет расти, но пока он стоял как раз на том уровне, какой в идеале я хотел видеть у Мамия, Рейдена и Аника. Ничего сверхъестественного, человек может такого добиться. Не так быстро, как Казуки, но может. Правда, у ребят за время до моего отъезда в Малайзию это вряд ли получится. Ну да надеюсь, они не бросят тренировки после этого. Тогда, задумался он, Мамия-сан, двойка, Аника-сан пятерка где-то, у Рейдена-сана, шестерка. Где-то так я и предполагал. Если Казуки, десятка, отлично тренированный человек, то пятерка, просто тренированный. Да, Мамия разочаровывает. Даже ты был повыносливее, когда мы с тобой встретились. Почему сразу даже? Проворчал Казуки. Потому что только кулаками махал. Усмехнулся я, няшный предводитель банды хулиганов. Вы сами сказали не бросать банду, промямлил он смущенно. Я сказал не бросать друзей и знакомых. Ну да ладно, то, что получилось, тоже неплохо. Кстати, да, вспомнил я свои размышления. Надо бы тебе ими заняться основательно. Что? Не понял Казуки. Ответственность, вот что. Они твои люди, а ты ими не занимаешься. Так они. Глядишь, и вовсе по кривой дорожке пойдут. Но я-то тут в смысле, это их жизнь, и твоя ответственность. Раз они твои люди, займись ими, собери себе команду на будущее. Пусть кто-то отсеется потом, но их преданность нужно зарабатывать уже сейчас. Подтяни их физически, позднее пригласив какой-нибудь тир пострелять. Займись их образованием, а то из вас, наверное, только ты стараешься учиться. Девчонок им найди, в конце концов, я, сильно офигел Казуки, заодно проверишь их на вшивость, покивал я головой, не то чтобы я прикалывался не на все 100, во всяком случае, доля истины в моих словах была, девчонки имеют мистическую способность отбирать парней у их компаний, просто раз, и ты уже променял друга на бабу, с Сакурой-сан как я-то не смогу я такое сделать, постарайся. Хмыкнул я, не удержавшись, если сможешь иметь к окончанию университета хотя бы пятерку верных парней за плечами, это сильно поможет тебе в будущем. Наблюдай за ними, ищи их сильные и слабые стороны. Кто-то станет обычным, но верным амбалом, кто-то займется бумажками, кто-то хорошо ладит с людьми и умеет складно болтать. Тебе даже не обязательно концентрироваться только на хулиганах. Найди перспективных ребят и плавно завоюй их доверие. Ну и на мою помощь можешь рассчитывать. Где-то советом помогу, а где-то устрою перевод твоих друзей и знакомых в одну школу или университет. Займись этим, Казуки. А то придет время, и будешь, как я, метаться в поисках нужных людей. Но я же на вас работаю. Как так-то? Я на вас, а не на меня. А что такого-то? Улыбнулся я. Если поручишься за них, они тоже будут на меня работать. Но под твоим началом, команда, Казуки, понимаешь, что это значит? Вон, глянь на Хигаси, сколько там у нашего финансиста людей в подчинении. Они и есть его команда, хоть и работают все на меня. Давай, парень, постарайся. Благо времени у тебя полно. И помни, главное, качество, а не количество. Но начать можно и со второго. Медленно отделяя зерна от плевел, я постараюсь, сдался Казуки, не преминув изобразить тяжкий вздох. Вздыхал он часто, особенно последнее время, хотя, взявшись за дело, всегда выкладывался по полной. Вот и отлично, теперь давай вернемся к основному вопросу. Как часто отдыхали наши бегуны, выкладывались по полной и потом отдыхали или старались рассчитать свои силы, что у них с координацией движений? Как часто они падали, и падали ли вообще, с какой скоростью бежали в начале, в середине и в конце. Короче, давай действуй, мне нужно знать о них все. А в конце прикинь примерные занятия для каждого в плане повышения выносливости. Я потом и сам на все посмотрю, но Казуки-то мне тоже надо обучать. Причем он у меня в приоритете. На следующий день мне на почту упал отчет Танаки об общем тоннаже всех моих фирм. А если точнее, юридическая составляющая разной вариации этого тоннажа. И призадуматься этот отчет заставил меня основательно. Так еще и время работает не на нас, из-за чего принимать решение нужно уже сейчас. А дело в том, что у меня есть аж два варианта действий. Слить все свои фирмы в одну корпорацию, либо оставить все как есть. В первом случае я получу 155 тонн шагающей техники, то есть 80 тонн Шидотемару плюс порезанный вдвое тоннаж Ямасита Корп и коралловой верфи. Можно еще сделать главной фирмой Ямасита Корп, а остальные дочерними, в этом случае прибавка будет в 5 тонн. Во втором все тупо складывается и получается 230 тонн. Если не брать возню о том, какая фирма будет главной, а оставить как есть, то в общей сложности у нашего альянса выходит 345 тонн. Во втором случае 420 тонн, 100 тонн у Адзавы, если кому интересно, и 90 у Канда. Самая главная замануха была в том, что во втором случае до меня будет очень сложно докопаться с юридической точки зрения. Но, можно, и это минус. Так на все эти расчеты накладывается еще и то, что на весь альянс у нас выходит 16 пилотов. 4 у меня было, плюс 7 пришло с Дакия, 4 у Шмидтов, 1 у Адзавы. А по тоннажу, даже если брать второй вариант, мы можем обеспечить машинами всего 14 человек. И это если брать технику полегче. Можно обеспечить всех, но тогда у нас будет слишком много легкой техники, которую быстро вынесут, так как придется использовать ее в качестве основной. Про тяжей и говорить нечего, не хватает у нас на них тоннажа, если обеспечивать всех. Если же посадить в кабины только часть пилотов, это и техники мало получится, и простаивать люди будут. Светлая мысль у меня появилась, когда я пошел искать кого-нибудь из пилотов, мог бы и к себе вызвать, но в тот момент мне просто необходимо было пойти проветриться.